Семен Ильич подмигнул Алексею. «Интересно очень». «Нет, ты погоди пока. Слушай, я вчера забыл тебя спросить, а как же ты будешь эти сказки записывать? Аппарата у тебя, вижу, нет?» «Я немного стенографирую». «Ах, вон оно, что, курсы?» «Нет, тетка в Москве, у которой живу, моя родная тетка, она стенографистка очень хорошая, научила». «Ах, вон оно, что», — повторил Улитин. Между тем со всех палуб, из пассажирских трюмов, из всех трех классов парохода «Тютчев» потянулся к трапам народ. В большинстве солдаты, кто в погонах, а кто без погон, по чистой демобилизации. Эти быстрее других скумекали, о чем их вежливо попросили, к чему призвал их капитан Илюхин, едущий, как и они, из Германии, и других вызволенных стран. Вышли и мужчины постарше, не сильно изувеченные с виду, ранее вернувшиеся с фронтов. Вышли женщины во вдовьих глухих платках и пасмурные, огрубевшие лицом, никого не дождавшиеся невесты. Вышли подростки тщедушного телосложения, молчаливые недокормыши военной поры, привыкшие не спрашивать, нужны ли, потому что знали, что нужны. «Теперь пойдем?» Улитин тронул плечо Алексея. «Пойдем и мы?» Силком и криком никто никого, конечно, не гнал. Многие сошли на берег просто для радости, поразмять ноги, притоптать зеленую траву, надышаться досыта запахами листвы и хвои, насладить глаза синевой небес. Но радость радостью, а с парохода уже несли поперечные, крупного зуба двуручные пилы, и стало ясно, что досужего прохладного гуляния не предвидится. Запрягайся в работу, лень не лень, охота ль не охота, здоровье или нездоровье, смех или плач, осуй безропотно шею в хомут, запрягайся в работу всем миром, как научила война. Еще минуту назад совсем незнакомые, безразличные, отчужденно глядевшие друг на друга люди вдруг делались знакомыми. Тебе рукоять и мне рукоять, и теперь уже в их глазах возникала обоюдность, согретая не только самой работой. Врезали, пошли, давай хотьче, но и общностью воспоминаний. Алексею и Семену Ильичу скатили со штабеля осиновый гладкий кряж. Они пристроили его на две опоры. На два камля, как на козлы, чтобы не зажимало в середке. Пила вошла в дерево, как масло, фонтанчиком брызнули розоватые сырые опилки. Чурбак отвалился вроде бы сам собой. Его тотчас же подхватили, передали с рук на руки, и дальше он пошел по рукам по цепочке к пароходу. А они уже допиливали другой, взялись за третий, близясь к концу. Но следом им подбросили березовую лисину, жесткую, суковатую, зубья пилы с трудом перегрызали кольца, спотыкались, будто напоровшись внутри на гвоздь, скрежетали в холостую, опять выходили на плоть. Вот это уже была взаправдошняя работенка, а не баловство с осиной. Семен Ильич, задохнувшись, придержал пилу и повел в сторону колючим, неприязненным взглядом, пробормотал. «Станиславский, видишь ли?» Алексей оглянулся. Не вдали от них берегом степенно шагал, заложив руки за спину, настоящий Станиславский. Голова его была гордо вскинута, но нельзя было даже упрекнуть, что он открыто и преднамеренно демонстрировал свое барство или что он вовсе не замечал работающих вокруг людей, их сноровистых хлопот и дружного их копошенья. Наоборот. Отмерив несколько длинных шагов, он вдруг останавливался, круто поворачивался, подпирал кулаком задумчивый подбородок и вглядывался пристально из-под лобья в эту живую картину бескорыстного труда, как будто запечатлевал ее эту сцену во всем общем размахе и во всех частных деталях. Затем шел дальше. «Станиславский, понимаешь ли, Немирович, Данченко», — продолжал ворчать Семен Ильич, «а там, в Средней Азии, где он раньше работал, скорее всего, поперли в загривок. Уж поверь мне, да-да, к нам сюда за так не приезжают». Он быстрым языком обежал пересохшие губы, и в глазах его на мгновение мелькнула досада, что сболтнул лишнее. Однако повторил убежденно: «Поперли, факт». «Постановление?» — намекнул Алексей, имея в виду недавнее постановление о репертуаре драматических театров. Даже у них в институте его обсуждали на открытом партийном собрании. Он был, слушал. «Постановление?» — воздел брови Улитин. «На такую фитюльку постановление?» «Нет, брат», — Постановление — это по тузам, по личностям, хотя, конечно, могло и откликнуться в местном масштабе по мелюзге.